Станислав Рассадин. Архипелаг Булат. Рассадин Станислав Борисович родился в 1935 году. Критик, литературовед, автор работ о русской и советской литературе, книг «Русские» или «Из дворян в интеллигенты», «Самоубийцы» или «Повесть о том, как мы жили и что читали» и других. Эпиграф. А что еще надо для нищей свободы? Бутылка вина, разговор до утра, и помнится 60-е годы железной страны, золотая пора. Евгений Блажеевский. Да позолот-то сотрется, свиная ж кожа остается. Из Ханса Кристиана Андерсена. Когда Акуджаве исполнилось 70, журнал «Столица» попросил нас с Новым Коржавиным что-то наговорить о юбиляре на диктофон. И вот о чем, в частности, вспоминал мой собеседник и друг в просторечии Эмка. «Я помню, Булат впервые спел «Муравья» у тебя на дне рождения. И вот он поет. И муравей создал себе богиню по образу. Я думаю, с ужасом, сейчас поет подобию своему, и все пропало. А когда он спел по образу и духу своему, у меня у самого дух захватило. Я был ошеломлен. Твою мать! А Булат ничего и не заметил. Он не то чтобы догадался об этой опасности, он просто как хотел сказать, так и сказал. Он прошел над пропастью, не заметив ее. Вот это Булат! Он с самого начала не боялся быть самим собой. Запись Михаила Поздняева. Подтверждаю, было. Было в 60-м, мои 25, и запомнилось смешными и милыми подробностями. Например, стою на крылечке своей сокольнической развалюхи, поджидаю гостей. И тут Булат с юной актрисой, тогдашней его подругой. Она несет гитару, он какой-то двуглавый торшер, который мои небогатые друзья купили в складчину. Или он, устав петь, откладывает на время гитару, и одна из застольниц, ныне знаменитый литературовед, видевший и слышавший тогда его в первый раз, неуклюже шутит. Надо поднести гитаристу, и он нам еще споет. Ох, что стряслось! Ох, как Булат кинулся от обиды уходить прочь! Еще вспоминаю, опять простите, мой круглый день, но полтора десятилетия спустя. Отмечал его под Рузой, в 100 верстах от Москвы, куда заявились сюрпризом самые близкие друзья, и неожиданно он, Акуджава, с которым в те годы, не раздружившись, виделись мы не так уж часто. К этой поре он обрел ту холодноватую корректность, что знакома многим, узнавшим его позже меня. Холодный и проницательный, определил его Юрий Нагибин, в замечательно злом и от злости именно проницательном дневнике. Короче, поспел он как раз к столу. Я обрадовался, принялся его усаживать, но отказался. Сказал, не могу, прямо отсюда еду в больницу на операцию. Вручил неоценимую по тем временам подарочную, забугорную антологию русской религиозной философии, составленную Франком, и запилил на своих «Жигулях» в обратные 100 километров, в больницу, на операцию. Что, одолели меня сентиментальные воспоминания? Одолели, не отрицаю, хоть это не совсем сантимент. Когда мы сошлись в 58-м, оказавшись по соседству, в кабинетах издательства «Молодая гвардия», у него и было 4 песни, из которых он не стеснялся петь 2, а мы швейцару «Отворите двери» и «Из окон корочка несет поджаристый». В остальном же пел в застольях бог знает что. Главным образом шуточное, ерническое. Из-за леса выезжает конная милиция. Скидывайте девки юбки, будет репетиция. Или на одном клетка попугай сидит, на другом клетка ему мать плачет. Она ему любит, она ему мать, она ему хочет абы не мать. Та ж туши, билет всем давай и так далее. Да что говорить, если я... научил его, славные песни про город Николаев и про фарфоровый завод, в свою очередь перенятый мною у Владимира Лакшина. В общем, все было впереди. И начавшие бесперебойно рождаться знаменитые песни, первым слушателем которых я оказывался по случайному праву приятеля и соседа, и неуверенность в том, стоит ли они хоть что-нибудь, и, наконец, вроде бы весомое доказательство, что неуверенность основательна. Помню, мы ждали Булата в доме Ильи Зверева, в литературно-академической компании. Илья умел скрещивать эти две разнопородные стихии. Конечно, публика академическая с особой жадностью ожидала того, чья слава имела странный характер, о нем слыхала, как говорится, вся Москва, его не слышал почти никто. Но он, в те времена легко откликавшийся на просьбы, петь не пришел. Почему? Правда, мы узнали, что у него этот день первые в жизни концертные выступления в старом доме кино на Поварской. Не сольный концерт, разумеется, а так номер. Однако и в голову не пришло, что творческая интеллигенция и чудо покажутся пошлостью. Показалось. Одна из представительниц, означенной творческой, кинозвезда на народные роли, захлопала посреди песни, зал ее весело поддержал. Ведущий вечера Ардамацкий, писатель со специфической репутацией, прокомментировал: «Вот, товарищи, как удачно! Только что вы просмотрели фильм, осторожно, пошлость, а тут живая к нему иллюстрация». Словом, Булат ушел, не допев, и, как свидетельствует очевидец, тот же Нагибин, расплакался от унижения. Затем не замедли то, что, не преувеличив, можно назвать травлей, притом опасной. Журналистская негодяйская фраза о Вертинском для неуспевающих студентов, словцо Соловьева-Седова, что Акуджава сочиняет белогвардейские мелодии, обвинение, брошенное хрущевским идеологом Ильичевым, будто «А мы швейцару» — это песенка «Голодьбы» есть, декларация золотой молодежи по тогдашнему плесени. Да много чего было, включая и разоблачительные статьи, например, Станислава Куняева. Но, насколько я знаю, ничто уж так не потрясало Булата, как тот вечер в Доме кино, в среде как бы своих. Он же сумел обрести холодную проницательность, примем это за рабочую формулу, ставшую то ли защитной маской, то ли нестираемой чертой лица. Раньше, как я сказал, пел сколько угодно и где угодно. К примеру, одну из моих любимых, главную песенку, я услыхал по дороге в Шереметьевку, дачный поселок литературной газеты, прямо в зиме такси были такие, куда вместились он, Зоя Крахмальникова, Феликс Светов, мы с женой. Но это раньше. А потом долгое время Булат даже демонстрировал равнодушие к своим песням, словно надоевшим ему. Какие песни? Я теперь прозу пишу. И все равно мне неизвестен никто из получивших такую славу. Впрочем, много ли таких, кому удалось бы явно, столь явно избежать перерождения? Помянутая холодность была не высокомерием, а именно защитой. Оттого с недоверием я встретил в одной из газет предсмертные замечания Акуджавы, пересказанные Анатолием Гладилиным. Думаю, и Гладилин тут ни при чем, виной принцип испорченного телефона. Мол, нам с тобой то ли повезло, мы еще в 60-х обрели свою славу. Режьте меня, не мог он этого сказать. Мне-то, во всяком случае, говорил иное. Когда на меня свалился успех, я, к счастью, был уже взрослым. Я не знаю, как бы я вел себя, если бы мне в тот момент было 19, например, как Жене Евтушенко. Чем он был застигнут врасплох, так это травлей, снова и с неожиданной силой пробудившейся в последние годы. Впрочем, произнеся неожиданно, спотыкаюсь на слове, еще из записанных разговоров с ним. Я спросил его, полушутя и предвидя ответ, не жалеет ли он, что мы с ним, кажется, в 59-м году по доброй воле рекомендовали не чуждому для него калужскому издательству первую книжку Куняева, какова и вышла. Он, конечно, ответил: «Нет, я не жалею». Но едва я раскис, настроясь на элегический тон всепрощения, и сказал, что, возможно, надо было пожалеть и тех нынешних молодых, которые на него набрасываются, как услышал жесткое. «Их мне не жалко, они мне неприятны. Может быть, это прозвучит грубо, но я их презираю. Они достаточно взрослые, чтобы кое-что понимать. Когда мне было 30 лет, тоже была категория старших, Пустовский, Светлов. Я видел у них массу слабостей, но я дружил с ними, я любил их, я терпеть не мог Катаева, но никогда не написал бы про него в газете «Сукин сын». Мне хочется спросить тех, которые и меня поносят, и всех шестидесятников без разбору: вы-то что сделали? Покажите, что вы умеете. Я вижу только одну причину — злобы, бездарность, комплекс неполноценности. Сегодня я ему возражу, самую чуточку. Неполноценность, о да, бездарность не обязательно. Дело может быть глубже и хуже. Ну, ладно, все до тоскливости ясно, когда графоман-стихотворец Лямпорт, подавшийся в критики, измывается на доступном ему уровне, сообщая, что из-за Куджавы песок сыплется. А блистательный Жванецкий блистательно же вышучивает хама. Да, дескать, сыплется, но какой песок! Неполноценность криком кричит в сочинениях небездарного Голковского, с отчаяния потребовавшего, чтобы Акуджава и прочие немедленно убирались занятого им плацдарма. Померли, что ли? Или чудодейственно стерлись из читательской памяти? Но Владимир Максимов, давний друг, к которому Акуджава относился с неистребленной до конца нежностью, однажды сказал мне, вскоре после очередного припадка максимовской лютости, «Знаешь, я решил Володе простить, мне его жалко». Почему, говорю, Максимов в поздней своей публицистике ни для кого не нашел слов такого уничижения, престарелый гитарист, потомок тифлистских лавошников? Хорошо, Максимов, Максимов, в чем ни капли не сомневаюсь, так в том, что переживи он Хулимова им, всенепременно бы зарыдал, услыхав о его смерти. Но, предполагаю, испуганное, а те, что торопили уход Акуджавы, неужто они и обрадовались-таки физическому воплощению своих пожеланий? Возликовали, что освободилась площадка для их игр? Чего не знаю, того не знаю, но, кажется, понимаю объединившую многих и разных причину ненависти, как и внезапность ее. В нормальном обществе существованием таких, как Куджава, дорожат. Дорожат уж потому, что оглядываются, боятся, что подумают, что скажут. Дорожат, как и надобно дорожить находящимся наготове чувством стыда, этим первичным признаком человека, без которого он попросту не человек. В обществе ненормальном, заражающим ненормальностью даже те, кто против нее восстает, таких ненавидит. Слава Богу, не все, что внушает надежду на нашу небезнадежность. Всенародная любовь, как у Джави, обречена была сопровождаться и ненавистью, отмечающей ненавидящих как клейму. Сперва это был официоз, потом тех, кого по-разному, но равно сближает неприязнь к удивительной, как им, вероятно, казалось, оскорбительно вызывающей независимости, которой поистине как никто обладал Булат Акуджава. Причем, что он-то ничуть не вел себя вызывающе, не эпатировал, не дразнил, он просто проходил над пропастью, не замечая ее. Не замечая, вот что, может быть, раньше нас всех угадал Коржавин. И эта легкость поступи, эта естественность осанки действительно не задевать не могли. И нашу власть, жалко закомплексованную даже, или особенно в демонстрации своей нешуточной силы, и те, кого она, преследуя и гоня, заражала в сущности той же болезнью ненатуральности. Пожалуй, сказал бы, что этот полет над пропастью, куда так легко обрушиться, стоит лишь на мгновение усомниться в том, что поэзия, как сказал Мандельштам, есть сознание своей правоты, невесом, как бывает только во сне. Да и скажу, почему бы нет. Был слух, что будто бы Георгий Константинович Жуков лучшей фронтовой песни считал по Смоленской дороге. Даром, что маршалы уверяли песни послевоенные. Что вы мне говорите? Я же помню, как у нас ее пели в 43-м. Когда я спросил у Акуджавы, слыхал ли он эту байку, он, рассмеявшись, ответил, что нет, не слыхал, но ему говорили, будто Андроп, уже умирая, просил, чтобы мы почитали вслух путешествия дилетантов. Было, не было. Не об этом речь. Фольклором городской интеллигенции гениально назвал песню Акуджавы Александр Володин. Фольклором, то есть искусством всех ним. Однако интеллигенции, той среды и породы, которой свойственно пестовать индивидуальность. И любопытно, что слухи или легенды льстят не Акуджаве, притискивая его бочком к одному из самых знаменитых героев или самых суровых правителей, но им самим, очеловечивая их любовью к песне или роману. Очеловечивая, возможно, несправедливо, но таково право великодушной молвы.